«Григорий», — обратился к Настасьину Александр, «вот доктор Абрагам просит тебя в помощники. Будешь помогать ему в травах, а потом сам станешь врачом. Согласен?» Гринька от неожиданности растерялся. «Я с тобой хочу», — сказал мальчуган, и слезы показались у него на глазах. Невский поспешил утешить его. «Полно, глупый. Ведь доктор Абрагам при мне. Ну, стало быть, и ты будешь при мне. Ладно, ступай, спи. Утре нам путь предстоит дальний. Тысячеверстный длительный путь между Владимиром на Клязьме и Новгородом Великим совершали в ту пору частью по рекам Тверце и Мсте, а частью конями, и немало на том пути приходилось привалов, дневок, ночевок. Черная осенняя ночь, темный дремучий бор, бор от веку нехоженный, неломанный. Разве что хозяином лесным кое-где ломанный, медведем. В таком бору, если и днем из него глянуть в небо, то как из сырого колодца глубокого. Огромный костер из двух цельных, от комля до вершины, громадных выворотней пластает, гудет на большой поляне. В такой костер и подбрасывать не надо на всю ночь. На этаком бы кострище быков только жарить на вертеле, великану какому-нибудь, Волоту Волотовичу или же Святогору Богатырю. Да и жарят баранов, хотя и не великаны, зато целая дружина расселася, до сотни воинов, по окружию, поодаль костра. Видно, как от сухого жара, идущего во все стороны от костра, отскакивают с треском большие пластины розовой кожицы на стволах сосен. Хвоя одного бока пожелтела и посохла. С багровыми от жара лицами воины и бородатые, и безусые то и дело блаженно покрякивают, стонут и тянут ладони к костру. Другие же обратились к бушующему пламени спиною, задрали рубахи по самый затылок и колят, могучие голые спины, красные, как кумач. Время от времени то одному, то другому из богатырей становится все ж таки не втерпешь, и тогда, испустив некий блаженный рев, как бывает, когда парни купаются, обожженный исчезает во тьме бора, где сырой мрак и прохлада обдают его и врачуют ему спину. Сверкают сложенные позади каждого кольчужные рубахи, островерхие шлемы, чичаки, мечи и сабли. Не любит Александр Ярославич давать поблажки. «Ты дружинник, помни это, ни ополченец, ни ратник», — говаривал он. «Доспех, оружие тебе не для того даны, чтобы ты их на вазы поклал, да в обозе волочил за собою, а всегда имей при себе». От кострища в сторону отгребена малиновая россыпь пышущих жаром угольев. Над нею на стальных вертелах жарятся целиком два барашка, сочась и румяние. Тут же, в трех изрядных котлах, что подвешены железными крюками на треногах, клокочет ключом жидкая просеная кашица, кулеш. У одного из воинов, который слишком близко подвинулся к костру да и задремал, упершись подбородком о могучие кулаки, сложенные на коленях, вмиг посохла и принялась закручиваться колечком борода. Его толкнул в плечо товарищ. «Михаиле, Мишук, очнись, бороду сгубил!» И все подхватили, и зашумели, и захохотали. «Сгубил, сгубил! Ну, теперь баба не примет тебя, скажет: это не мой мужик, а безбородая какая-то некресть. И впрямь загубил бороду, будь ты неладен». Так, соболезнуя и подхахатывая не по злому, перемелькали перед беднягой едва ли не все соратники его. И Еска Лисица, и Алиска Звездочет, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитрок Зеленый, и Савица Обломай, и Позвезд, и Меланек, и Баян Федотыч. И даже Карл какой-то, хотя заведомый рязанец. Здесь и греческие, крещенные, насильно внедряемые в народ, и древние, языческие, мирские имена мешались с какими только не пришлось прозвищами и с начавшими уже слагаться фамилиями. Ведь экую в самом деле красу муськую потратил, бить тебя мало полороты, с горьким прискорбием, без всякой насмешки, проговорил старый благообразный воин. А подпаливший бороду, ражий большеглазый мужик, словно бы и впрямь чувствовал себя перед всеми виноватым за погубление некой общественной собственности. Улыбаясь и помаргивая, объяснял он чуть не каждому, кто приседал перед ним и засматривал ему в лицо. «Да как-то сам не знаю, замечтал, домашних своих воспомнил». А его не переставали подразнивать. «Эй, Миша, Миша, домашних! Жинка твоя не посмотрит, кого ты там воспомнил, а бороду, скажет, изнахратил, быть тебе в вине, и остатки выделит. Ты в Новгород теперь не возвращайся». Сотник Гаврила Алексич опасливо оглянулся в дальний угол поляны, где виднелся островерхий белого войлока шатер, крытый алым шелком с кистями, и рядом с ним другой, поменьше и попроще первого. «Лишаки», — сказал он, — «князя ржанием своим разбудите». Все стихли. Немного погодя, дружина разбилась вся по кружкам, и в котором пошли негромкие разговоры промеж собою о том да о сём, а в котором тут и народу прилегло побольше, загудел неторопливый говор сказочника-повествователя. Сказка, сказка. Да скорее без хлеба уж как-нибудь пробьется русский человек, а отыми у него сказку, и затоскует, и свет ему станет немил, и засмотрит на сторону. Да ведь и как ее не любить, сказку? Пускай хоть ноги у тебя в колодках, и в порубе сидишь в земляном, к стене на цепь прикован, а заутро направешь тебе на дыбу под палача, а коли не один ты в темнице, и есть во тьме той кромешной рядом с тобою умудренные сказкой уста, то, излетев из уст этих, расширит она могучие крылья свои и подхватит тебя на них, держись только, и проломит крылами сырые грузные своды, даже и стражу не разбудив, вынесет тебя на простор. И вот уж под небесами ты голубыми, и плывет глубоко под тобою все Святорусье, и города, и леса, и горы, и моря, и озера, и реки, и речушки родные, и монастыри. И вот уже Индия наплывает богатая, и камень Алатырь, и светлый город Иерусалим. Ковш тебе подадут в тюрьме напиться берестяной, а ты в него ныр, всплеснул, да и нет тебя. Только тебя и видели. А разве ж не бывало таких людей? Конечно, в старые годы. Только черную книгу достань, по ней выучишься. Уголек никудышный нашарил в тюрьме, али и звездки кусок, и ты им возьми, да и начерти на полу ладью невелику с парусом, как сумеешь, и прямо садись на нее, только веруй, не сомневайся, и сказка дохнет в паруса твои, и пуще ветра кораблям вожделенного дыхание то, и рванется ладья, и стены расступятся, плыви. Тюремщик рогожку бросил, никудышную под склизки от грязи порожек, а ты ей не побрезгуй рогожкой. Только сказка, сказка, взмолись шепотком пожарче и услышит. Ведь это ж не рогожку дураки бросили, а ковер самолетный. Отвел им очи Господь твоего ради спасения. Теперь садись только на него поскорее, не мешкая, покудова не вошли, да заветное словечко шепнуть не забудь, которое сказка тебе шепнула. И полетел, полетел, держись покрепче за ворсу ковра, держись, а то ветром так и сдирает. Очередная сказка пришла к концу, и наступило молчание. «Да», — произнес, поскребя лукаво в затылке, молодой дружинник, и чего-чего только не наслышишь в этих сказках. Вот уж и о двух головах, а?» И тогда тот, кто рассказывал, многозначительно произнес: «В старые времена еще и не то бывало». А другой молодой воин, как бы пылая душой за сказку и готовый чуть не в драку с тем, кто усомнился, громко и заносчиво произнес: «А что такого, что о двух головах? Да у нас вот в Барышеве телок с двумя головами был же». Слова его были встречены сочувственно. Он ободрился. И, может быть, корова выросла бы о двух головах, да только что поп велел его утопить. И тут пошло. «То еще не диво!» — вскричал один. «Вот у нас под Смоленском панья одна, или просто сказать боярыня, принесла ребенка, и при нем все зубы. Да это еще что? Младенец сам себе имя провещал. Назовите, говорит, меня Иваном». Так поп его чуть в купель не выронил. То к войне. «А у нас в Медвежьем бабка раны сшивает. Князь хотел ее к себе взять, не поехала. Где, говорит, родилась, тут и умру. А под Тверью у нас 2 года земля горела, аж вся рыба в воде дымом пропахла. А у нас осенесь буря сделалась на Волге, и одного христианина и с телегой и с конем вместе перенесло через Волгу. Ну, телега с лошадью потом нашлися, на сосну их закинула, а человек без вести. Все может быть, все может быть». «Эх, ребята!» — произнес один из воинов мечтательно, лежа на спине поверх разосланной япончи и глядя в черное, как котел, небо. «Хотел бы я в тех землях пожить, где тимьян ладан родится, в этом самом Иерусалиме. Про Иерусалим у нас рассказывал один богомол, странник. Близко, дескать, его, где обитал он в гостинице, тут же, говорит, возле стены в пещерке пуп земной». Помолчали. «Нам вот тоже поп рассказывал. На Мориде, на Дриантическом, на океане, этот ладан-тимьян прямо с неба падает». «Ну, эко диво!» — не сдался другой. «У нас вот на Кидикше как раз на Успенье в день облако на луг упало и сделался из его кисель». На этот раз молчание было необыкновенно длительно. Кто-то вздохнул, кто-то проглотил слюнки. «Все может быть, все может быть», — произнес в раздумье старый воин. «Да», — вырвалось от всей души у другого. «Почаще бы нам, крестьянам, да по всем бы по деревням такие облака падали». «Ну а что толку?» — возразил кто-то с горькой насмешкой. «Все равно, покуда наш брат-христианин ложку из-за голенища вынет, князья-бояре весь кисель расхватают». Послышался общий хохот. «Это уж так. Это истина. Работному люду ничего не достанется». И сам собою разговор свернулся на надвигающийся голод. «Да, еще урожай обмолотить не успели православные, а купцы уже по 8 кун за 1 кать ржи берут. Как дальше жить будем?» Эти последние слова произнес дородный дружинник, светлобородый силач, пышущий здоровьем. Несоответствие его внешности со словами о голоде вызвало у некоторых невольную шутку. «Гляди, Иван, как бы ты от голоду не отощал вовсе, уж и так одни кости да кожа». Воины засмеялись. Однако дородный воин отнюдь не смутился этим и скоро заставил замолчать насмешников. «Правильно», — спокойно возразил он, — «я-то не жалуюсь, сыт питанен. Мы, дружинные, на княжеских хлебах живем, нам и горя мало. Ну а старики твои, Митрий, или там сестры, братья, суседи, а? Замолк, нечего тебе сказать. А вот мне об этих днях из нашей деревни весть прислали. Пишут, что сильно голодают в нашей округе. Уж траву лебеду стали к мучке-то примешивать. Ребятишки пухнут от голоду, старики мрут». Его поддержали. Что говорить, Худо простому люду живется и под боярами, и под татарами, а хуже нет голода.